Глава 13. Нас с Кэденом переселили в другую комнату, выше этажом. Здесь было теплее из-за камина, и, главное, стояла широкая кровать. Супруг с нежностью накинулся на меня. Его горячие руки были везде. Они сжимали, ласкали, гладили. А я со страстью отдавалась жарким поцелуям, охваченная трепетом, в предвкушении блаженства. «Мой!» — шептала я, объятая страстью. Мне хотелось прижаться к нему сильнее, чтобы стать еще ближе и не отпускать никогда. «Не думал, что когда-нибудь мне будет так страшно. Не за себя». Кэден обнял меня крепче, а я, довольная, лежала на груди мужа и слушала размеренное биение сердца. Я очнулся, а боли не было. Лишь слабость и сильная усталость. Вокруг рычание волков, шум битвы и ужасный запах крови. А потом приоткрыл глаза и увидел, как ты бьешься с одним из вампиров. Я хотел подняться, но не мог. Дотянулся до ножа и сам не понял, как всадил лезвие в пиявку. Я понимала его. Воин, не привыкший прятаться за спинами других, он стыдился своей беспомощности, стыдился, что его защищала женщина, а не наоборот. «Почему ты остался в лесу? Ведь мы могли бы спастись и вдвоем?» — тихо спросила я, заглядывая в небесные глаза. «Нет». Кэден обхватил мое лицо ладонями. «Дарка не вынес бы обоих, а я не мог позволить тебе погибнуть». Это было сказано с таким жаром, что я не удержалась и прильнула к дорогим губам. Аура мужа горела алыми красками, рассказывая о любви ко мне. Зачем мне признание Кэдена, когда его поступок говорил больше слов? Супруг готов был умереть за меня. «Ты расскажешь о себе?» — спросил Кэден, прерывая наш поцелуй. «Один из оборотней сообщил, что рыжеволосая полубогиня не просто так пришла на землю, и он никогда не слышал, чтобы советницы выходили замуж». Я слегка приподнялась, разглядывая серьезное лицо любимого. Коснулась пальцем морщинок между темными бровями, разглаживая их. Кэден имел право знать правду. Поэтому я поднялась, накинула на плечи ту же созданный бирюзовый халат и, подпоясавшись, присела в кресло в дальнем углу. «Я расскажу тебе все, но моя история очень длинная». «У нас впереди еще вечер и ночь. Король оборотней только утром ждет нас на совет», — произнес супруг, надевая штаны. Кэден подошел к камину и подбросил дрова в огонь. Затем улегся на светлую шкуру и, закинув руки за голову, приготовился слушать. Блики огня золотили его кожу, задерживались в темных волосах, а я против воли смотрела на сильное, рельефное тело. Легкая усмешка коснулась тонких губ мужа, и, протянув мне руку, он прошептал: «Иди ко мне». «Тогда ты ничего не узнаешь», — улыбнулась я. «Слушай». Откинувшись на спинку кресла, я поведала Кэдену обо всем, начиная с осады родного замка. Плечи супруга напряглись, а губы сжались в тонкую линию, когда он слушал рассказ о моем первом короле. Мне и самой было тяжело говорить. Впервые я открывала не только сердце, но и душу, всю себя. Было снова страшно и больно. Я замолчала, спрятала лицо в ладони, пытаясь сдержать рыдания. Но Кэден не оставил меня одну, наедине со своими страхами, а поднял на руки и, прижав к себе, отнес к камину. Мы долго сидели молча, глядя на горевшие угли. А муж так крепко прижимал меня, словно боялся, что если он перестанет меня обнимать, я исчезну. Любовь к Эдену дала мне силы продолжить, а когда я дошла до спасения ученицы, в дверь постучали. Гостеприимные оборотни принесли ужин. Поблагодарив, супруг поставил поднос на столик, разлил по кружкам сладкое вино и, протянув мне мою порцию, сказал: «Выпьем за тебя, мое счастье». В небесных глазах отражались играющие отблески огня. «За твою смелость и доброту». «А еще за твою любовь ко мне», — добавила я, когда Кэден залпом осушил бокал и опустился рядом со мной. «Я не знаю, чем заслужил от Вселенной такой подарок». Супруг обнял меня, зарывшись в мои волосы. «Значит, я не так плох, как думал о себе». «Напрашиваешься на комплименты?» — игриво подела Кэдена. Терпкое вино слегка ударило в голову. После горьких воспоминаний хотелось лишь любви и блаженства. Поставила кружку с вином в сторону и сама поцеловала любимого. Мои руки обняли его за плечи, прижимая как можно ближе к себе. Кэден подхватил меня на руки и отнес в постель. Сегодняшняя ночь принадлежала нам. Когда, тяжело дыша, мы наконец-то оторвались друг от друга, то вдруг поняли, как проголодались. Съев все, чем угостили нас оборотни, вернулись в кровать, и я продолжила рассказ. Кэден долго молчал, а когда я закончила, лишь прижал к себе еще сильнее. «Не отпущу», — прошептал муж. «Мы встретились не для того, чтобы расстаться». Как я понимала его и как хотела остаться, но позволит ли Вселенная, и что скажет Сара про Аджан? «Кэден», — прошептала с тоской, словно это было наше прощание. «Как же я любила его, безумно, до боли в сердце. Не хотела даже думать, что будет со мной, когда нам придется расстаться. Кровь стыла от подобных мыслей, и чтобы забыться, я снова окунулась в огонь страсти. Отдавала себя всю, дорогим губам и рукам. Думала лишь о Кэдане, отчего блаженство с новой силой разлилось в крови. Я забыла о чистокровных, о волках, о последнем храме на земле, о своей миссии. Сейчас я была не полубогиней, а простой земной женщиной и наслаждалась удовольствием, которое дарил любимый мужчина. Но счастье не может быть вечным, и от решения проблем не скрыться в объятиях друг друга. Поэтому, когда громкий стук в дверь разбудил нас, мы открыли глаза, грустно приглянулись и тяжело вздохнули. «После завтрака король соберет совет!» — раздался глухой голос. «За вами придут!» Ночная сказка закончилась, и пора было возвращаться в реальность. Кэден поблагодарил оборотня за предупреждение и за принесенный завтрак. Едва мы успели доесть то, что нам так любезно предложили волки, как за нами пришел один из воинов. Он был выше супруга на целую голову, светловолосый и с веселыми серыми глазами, которые с любопытством оглядели меня с головы до ног. Я порадовалась, что голубое платье с глухим воротником и синий плащ скрывал мое тело. Муж обменялся с оборотнем приветствиями и познакомил меня с мужчиной. Воина звали Фетом, и он постарался быть бесстрастным, когда Кэден представлял меня как свою жену. Фет вел нас по темному холодному коридору, затем по широкой лестнице, выдолбленной прямо в скале, к самому верхнему этажу, где возле огромных железных дверей нас встречала охрана. «Прошу», — вежливо произнес Фет, легко открывая тяжелую дверь и приглашая нас войти внутрь. «Первое, что бросилось мне в глаза, — это широкое окно без стекла и голубое небо за ним. Горный воздух беспрепятственно гулял по большой комнате. С левой стороны стоял стол, за которым уже сидели оборотни. 8 мужчин в легких доспехах поднялись, чтобы поприветствовать Кэдена и меня. Все, кроме одного. Мрачный оборотень с длинной каштановой бородой изучал меня голубыми глазами. Волк был огромен, и если бы поднялся, то наверняка оказался бы выше всех в комнате. «Ваше Величество!» — поклонился Кэдан, а я же продолжала стоять с гордо поднятой головой. Мне не было нужды заглядывать в ауру короля. Ненависть в его глазах рассказывала о многом. Нападения я не опасалась, а вот к обвинениям приготовилась, и король не заставил себя долго ждать. «Полубогиня у меня в гостях!» — едко заметил громовым голосом его величество. «Вселенная должна увидеть, какими гостеприимными оказались оборотни к тем, кто выгнал их с собственной планеты. Кто мы такие, чтобы оспаривать решение Вселенной?» — спокойным голосом сказала я, хотя внутри все бурлило от гнева. «И разве это жестокое наказание для предателей?» Король вскочил со стула, а оборотни зашумели. Кэдан сделал шаг вперед, закрывая меня собой. Но я не хотела, чтобы ненависть волков к советницам переключилась на мужа. Он рассказал о своей клятве королю, ни к чему Кэдану нарушать ее из-за меня. Поэтому я подошла к широкому окну, повернулась спиной к хищникам, провоцируя волков к нападению. «Давайте, кто рискнет напасть на полубогиню? 2 раза я точно смогу применить магию обездвиживания, но и 1 раза будет достаточно, чтобы осадить неблагодарных волков». Но они вдруг затихли, и раздался голос короля. «Мы не были предателями, мы всего лишь защищали свой клан». А вот тот, кто стоял у власти, тот и предал не только всех оборотней, но и собственных сородичей, хотя за это поплатился весь клан волков. И что с ними стало? Я повернулась к королю и, глядя в злые глаза, уже знала, что он ответит. «Они мертвы!» — тихо произнес оборотень. «И после этого ты говоришь о несправедливости?» С усмешкой заметила я. «Вы живы! А вчера уничтожили войско обернувшихся пиявок. Вселенная может быть и благодарной. Пока непонятно, как вампирам удалось создать портал, чтобы переместиться с огромным войском в одно место. Я обязательно это выясню». «Не трать время!» прервал меня король. «Мы отведем тебя к той, что создала портал. Она гостит у нас уже очень давно». Удивление я скрыть не смогла так же, как и радость. Осталось выяснить, что стояло за благими намерениями оборотня. «А взамен?» «А взамен я жду благодарности от Вселенной», грубовато произнес король. Затем он приказал Фету проводить нас в гостье, а после, достаточно вежливо, попросил меня и Кэдена вернуться, чтобы продолжить разговор, ведь что делать с чистокровными, так и не было решено. Я даже предположить не могла, кем окажется загадочная гостья, и сейчас жалела, что не расспросила Весту обо всем. Возможно, владея информацией о том, что тогда случилось на планете Койпера, сейчас я могла бы догадаться, с кем мне придется встретиться. Замок просыпался, и пока мы спускались, повстречались 10 красивых девушек в нарядных платьях и молодых воинов. Все они куда-то спешили, и если с Фетом и Кэденом оборотни здоровались, то мне лишь молча кивали и настороженно разглядывали. Мы спустились на 1-й этаж, и Фет повел нас к темному коридору со множеством дверей. Здесь сильно пахло лекарственными травами, и я предположила, что это место что-то вроде лечебницы. Хотя зачем оборотням больница? У них отличная регенерация. Удивленно взглянула на Фета, когда воин остановился возле самой дальней двери. «Сейчас вы сами все увидите, а если не поймете, тогда расскажу», — тихо произнес Фет. Мужчина открыл дверь, и мы с Кэденом отпрянули, зажимая себе носы. Аромат мяты и других трав не мог перебить отвратный запах гнили. Взглянув на мужа, я первой вошла в длинную узкую комнату. Внутри было темно и прохладно, как в склепе. Прикрыла веки, потому что от резкого запаха даже глаза защипало. В темноте советницы видели неплохо, и я разглядела стоящие вдоль стен 5 кроватей. Лишь одна из них не была пуста. Оборотень женского пола медленно умирал в постели. «Она не из вашего клана», — прошептала я, тихо подходя к девушке. Ее аура еле светилась, и все, что я могла сделать для несчастной, это малость обезболить измученное тело, покрытое многочисленными гноющимися язвами. Девушка была очень худой и походила на скелет, обтянутый серой кожей. Волосы на голове отсутствовали, гнилые разрушенные зубы виднелись из открытого рта. Она еле слышно дышала. Добрые оборотни бережно обернули тело несчастной в простыню, пропитанную настоем лечебных трав. «В ее крови я вижу легкий след магии. Впервые встречаю подобного оборотня». «На земле больше и не встретите», — глухо молвил Фет. «Кто она?» — вымолвил Кэден и тут же зажал себе нос рукой. Муж замотал головой, попятился и чуть ли не бегом выбежал из комнаты. «За ней ежедневно ухаживают, обмывают и натирают тело лекарствами, но все бесполезно. Джису это не спасет, как не спасло и других», — печально сказал Фет, словно не заметив бегства Кэдена. «Идемте». Я тоже больше не могла находиться рядом с незнакомкой и быстрым шагом поспешила за мужем. Кэден стоял далеко в стороне. Вытянутой рукой он опирался о стену и глубоко дышал. Я поспешила к мужу, испугавшись, а вдруг это заразно, и болезнь перекинулась на супруга. Оглядев ауру Кэдена, я облегченно вздохнула и обняла его сзади. «Ужасная смерть», — прошептал Кэден. «Лучше умереть в бою с мечом в руках, чем так». Слова были лишними, и я лишь крепче прижалась к супругу, показывая, что согласна с ним. «Они все мечтали о более достойной смерти», — жестко произнес Фет. «А еще больше они хотели вырваться с планеты, которая принесла им смерть. И за это мы, оборотни, должны советницам сказать спасибо». Я повернулась к воину. Светлые глаза волка мерцали гневом. В горькой складке рта чувствовалась жестокость. «Кто они? О ком ты говоришь?» Кэден весь подобрался, приготовился защищать меня. Но прежде чем мужчина ответил, я вспомнила все о расе оборотней. Чтение энциклопедии в библиотеке Сары про Аджан мне сейчас помогло. В 16 лет у оборотней происходит первое перевоплощение. Но случается и такое, что подросток не меняет форму, когда в крови преобладает другая сила. И тогда оборотень становится магом, повелителем природных сил и созданием порталов. Вы не испугались, когда Вселенная изгнала вас с планеты Койпера, потому что с вами были маги, и нужно было всего лишь время, чтобы они создали выход. Но что-то пошло не так. Земля не приняла магов так, как вас». «Да», — охрипшим голосом подтвердил Фет. «Маги один за другим заболевали странной болезнью, и мы создали для них лечебницу. Но все было напрасно. Моя жена была магом, и она...» Оборотень замолчал и со злостью сжал зубы. «На его месте я тоже ненавидела бы полубогинь и вселенную. Миновало несколько десятков лет, а боль от потери любимой до сих пор не прошла. И я словно увидела перед собой будущее Кэдена. Такой же полный ненависти взгляд, такая же злость к несправедливости, когда супруг потеряет меня. А ведь однажды я должна буду покинуть его». «Вы, думаю, заметили, что в замке нет детей», — с болью в глазах прошептал оборотень. «Потому что мы боимся, не хотим мучений для своих родных. Нет никакой гарантии, что в 16 лет подросток обратится. Наказание Вселенной оказалось очень жестоким». «Фет, Вселенная никогда ничего не делает просто так», — вспомнила я слова Сары про Аджан и постаралась успокоить мужчину. Но мои слова не могли вернуть ему любимую и что-то изменить. Ее решения всегда несут какой-то смысл, который мы познаем позже. В начале пути мы не видим его, поэтому злимся, проклинаем Вселенную. Но ты только задумайся. Если бы оборотней сейчас не было на Земле, то кто бы спас людей от вампиров? Я, Кэдан, ты... Мы всего лишь песчинки в огромном мире, и нам не разгадать замыслов Вселенной. И сейчас я не понимаю, как эта бедная девушка попала сюда. Ведь она принадлежит к другому клану, клану снежных барсов, что правит на Койпере. Как она попала на Землю? И вампиры. Они не умеют создавать порталы. Значит, кто-то сделал это за них. Мне трудно поверить, что несчастная девушка, которая сейчас лежит и медленно умирает, виновата во всем. Разгадка была близка, она кружила совсем рядом. Нужно было только вовремя ухватить за ниточку, чтобы распутать этот сложный узел. «Ее вина лишь в том, что она полюбила не того мужчину», — мудро изрек Фет. «Но это не оправдывает ее поступка. Девушка предала свою семью и сбежала вместе с кланом орлов на другую планету. Только их маги ошиблись выбором, привели свой клан прямо в руки вампиров. Битва была тяжелой, шли постоянные нескончаемые бои. Оборотни голодали и в итоге проиграли вампирам. Все мужчины были казнены, а женщины и дети отправлены в рабство. Джиса тогда мечтала умереть. Она думала, что черная смерть уничтожила ее планету, братьев и весь клан. Девушка ненавидела советниц и считала их виноватым во всем. Альгерд I пообещал пленнице отомстить полубогиням, а ей он пообещал быструю смерть. Но с одним условием. Джиса должна была открыть портал на Землю. Через сотни лет девушке удалось это сделать. Но к тому времени Джиса многое переосмыслила и многое поняла. Вина была только на ней, а не на советницах. Тогда пленница и решилась на опасный побег. Девушка создала портал и сбежала». «Выходит, вы нашли ее. Значит, портал там, в лесу», — рассуждала я вслух. «Но почему Джиса сбежала? Пленница, мечтающая умереть, выполнила приказ Альгерда. Для чего убегать?» «Нас ждет король, и если у тебя есть вопросы, полубогиня, то задай их ему», — грубо сказал Фет. Оборотень холодно глянул на меня и повел нас наверх. Воин что-то скрывал, не договаривал. По приказу короля мужчина показал нам создательницу порталов, виновницу, которая привела на Землю вампиров и сейчас медленно гнила заживо. Об этой девушке Анетта рассказывала мне, Именно Джиса открыла оборотням тайну кулона советницы. Но все-таки что-то было здесь не так. И я задам вопросы королю. Можешь не сомневаться, Фет. Мы снова поднимались наверх. Но теперь я не замечала ничего вокруг. Даже руки мужа, лежащей на моей талии. Через сотню лет девушке удалось это сделать. Но к тому времени Джиса многое переосмыслила и многое поняла. Вина была только на ней. Все крутились и крутились слова Фета у меня в голове. Поэтому, когда воин снова распахнул перед нами железную дверь, и я встретила полный настороженности взгляд короля, то все поняла. Хитрые волки решили, что смогут обмануть Вселенную и сбежать из тюрьмы. Ведь на Земле они не могут покинуть север Шотландии, боясь разоблачения и преследования людей. Хотя оборотни намного сильнее человека, их слишком мало. И существовали волки сейчас только за счет клана Макре, с которым породнились. «Полубогиня, мы приняли решение!» «Кто ты такой, чтобы принимать решение за Вселенную?» Жестко оборвала короля. Оборотни вдруг ощетинились, схватились за рукоятки мечей. «Больше всего на свете я ненавижу, когда мне врут!» «В чем же я солгал тебе? Ты хотела узнать, кто помог вампирам? Фет отвел тебя к ней. Я проявил уважение и гостеприимство по отношению к дочери Вселенной». «Да, проявил. Да, показал». Я вдруг разозлилась. Король принимал меня за дурочку, несмышленную девчонку. «Но ты кое о чем промолчал. Расскажешь?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь». Король сложил руки на груди и высокомерно взглянул на меня. «Хорошо, я дам тебе еще один шанс». Джиса о многом думала, пока была в плену. Она раскаялась и пришла на землю, чтобы предупредить советниц о грязном плане вампиров. Только в лесу девушка встретила оборотней, которые пообещали ей встречу с полубогиней. «Вы воспользовались информацией, которую Джиса вам предоставила, и решили советницу сделать заложницей, но просчитались». «Нет!» — воскликнул побледневший король. «Мы всего лишь хотели вернуться домой и никогда бы не навредили Аннете. Я думал, если Вселенная выслала нас на Землю, то полубогиня сможет вернуть». «Тогда почему портал в мир вампиров до сих пор открыт?» — строго спросила я. «Почему ты велел Джиси не закрывать его?» Вина на оборотнях лежала огромная. Если бы волки сразу отвели девушку к Анете, то храмы советниц на земле были бы сохранены, и войско вампиров не проникло бы в шотландский лес. А сейчас около 10 чистокровных разбрелись по планете. Они будут убивать людей, создавать из них новую армию, и полубогини не смогут защитить человечество, потому что храм остался только один. «Я готов принять любое наказание, но сохрани жизнь моим сородичам», тихо произнес несчастный правитель. «С твоим наказанием определимся», гордо сказала я. Наконец-то король понял, что играть с полубогинями нельзя. «Для начала покажи мне портал». К порталу отправились все, кто был на совете. Король признался, что оборотни следили за порталом. Как только первые вампиры появились, лазутчики сразу предупредили о кровососах. Тогда волки стали готовиться к битве. А проход не закрыли, чтобы оборотни когда-нибудь смогли покинуть землю. «Мир вампиров, по-твоему, безопаснее?» Не удержалась от усмешки. «Нет, но мы были предупреждены о кровососах и сначала послали бы разведчиков». «Тебе не понять», — с горечью произнес король. «К когда ты привязан к одному месту и нет возможности покинуть его, или когда ты должен постоянно скрываться, чтобы ненароком не выдать себя». «Нет, Ваше Величество, я все прекрасно понимаю. Больше 3 лет я вынуждена была не показывать свое истинное лицо. Но здесь вы продолжали мирно жить, охотиться в лесу, а там сами могли стать едой». Король лишь хмуро глянул на меня и промолчал. Свобода была для оборотней важнее всего, а шотландские горы волки воспринимали как тюрьму. Пусть они жили в сытости и безопасности, но все-таки это была тюрьма. В глубоком молчании мы передвигались между деревьями. С тяжелым сердцем я оглядывалась вокруг, думая о том, что страшной битвы могло бы и не быть. Но тогда ты никогда бы не встретила Кэдена и не узнала, что значит любить. Нашептывал тихий голос ласкового ветра. Или эта вселенная пыталась успокоить меня? Все уже случилось, и мы должны принять происшедшее, чтобы жить дальше. Лес изменился. Он словно проснулся. Не было больше той гнетущей тишины. Страшно возвращаться туда, откуда еле выбралась. Теперь я немного по-другому смотрела на деревья, поляну и даже на сожженную траву. Вот здесь мы с оборотнями бросились в бой. А возле этого куста я лечила Дарка и оставила Кэдена. Перед глазами пронеслись картины недавней битвы и муж, который неподвижно лежал на зеленой траве, пропитанной его кровью. В лесу больше не было сладковатого запаха вампиров. Оборотни собрали все тела в одну кучу и сожгли ее. Пепел еще лежал под ногами плотным серым одеялом, когда мы пришли на место побоища. Король бежал впереди. Огромный черный оборотень в 3 прыжка пересек это печальное место и скрылся среди деревьев. Остальные волки также не стали задерживаться и устремились за правителем. Кэден взглянул на меня и тихо попросил, прежде чем двинуться за оборотнями: «Не будь к ним слишком сурова». «Конечно, подумаешь, сейчас по земле разгуливают чистокровные вампиры, и ничего страшного, если они уже уничтожили целые деревни. Я не буду к ним сурова, лишь немного поругаю, и все». Портал я заметила издалека. Джиса отлично его замаскировала. Накинула магическую сеть из тонких нитей на темный проход, сливая его с окружающей обстановкой. Надежно закрепила углы. Так мог поработать только сильный маг. Я отлично видела нити магии, но даже не представляла, как буду их распутывать. Волки окружили портал и ждали, пока мы с Кэденом подъедем. Настороженные оборотни поднимали головы и нюхали воздух, пытаясь определить, близко вампиры с той стороны или иной. Едва я спрыгнула с коня, как муж подошел ко мне и предупредил: «Будь осторожна, кровососы в любой момент могут появиться в портале». «Хорошо». Я не стала им говорить, что нападения вампиров больше не будет. С той стороны портала воцарился мир, и младший сын Альгерда занял королевский трон. А на землю сбежали вампиры, разделяющие взгляды бывшего правителя. Альгерд проиграл, поэтому и скрылся в портале. Волкам об этом знать ни к чему. Они тут же ринутся в мир вампиров, и вспыхнет новая война. А я не могу этого допустить. Поэтому единственный выход — любым способом закрыть проклятый портал, который принес столько бед. Но как это сделать? Магию, сдерживающую проход, я видела. Осторожно прикоснулась к тонким нитям, провела по ним и услышала тихий звон. Бережно стала распутывать, чтобы освободить один из углов портала. Заняло это достаточно много времени. Волки заскучали и разлеглись на земле. Лишь Кэдден оставался рядом, продолжая держать наготове меч. Моя магия покидала меня. Силы уходили, и я понимала, что сегодня не смогу закрыть портал. Придется прийти сюда еще и завтра, и послезавтра. А там, как бы оборотни не догадались пустить своих разведчиков. Слегка покачнувшись, я тут же ощутила рядом руки мужа. Они держали меня, не давали упасть. Оборотни с интересом поглядывали на нас. Я услышала неопределенное фырканье короля, когда неожиданно портал засветился так ярко, что все вынуждены были закрыть глаза. А когда открыли, то на месте портала стояла старшая советница в серебряном плаще. «Сара Прааджан!» выдохнула я и тут же почувствовала тепло ее магии. Полубогиня делилась со мной силой, и я могла стоять самостоятельно. Но Кэдден лишь крепче прижал к себе, а моя радость сменилась печалью и невообразимой тоской. Старшая советница явилась за мной. Значит, пришел конец моей миссии. «Приветствую вас!» — кивнула Сара Прааджан оборотням. «И прошу принять человеческий вид! Разговор ожидается не из легких!» Волки зафыркали, словно засмеялись, и через мгновение на земле стояли 9 голых здоровенных мужчин. Я смущенно отвернулась, наблюдая, как Сара Прааджан махнула рукой. «Вот теперь можно обернуться к волкам!» Старшая советница одела оборотней. Воины оглядывали себя, трогали ткань, все, кроме короля. Тот хмурился и ждал приговора вселенной. «Король Кэдден, натворил немало ты дел», — покачала головой Сара Прааджан. «Но вселенная дает тебе шанс все исправить. Ты можешь дальше продолжать укрывать свой клан в Шотландских горах, а можешь поступить на службу вселенной и заняться истреблением вампиров». Оборотни притихли, мужчины переглянулись между собой. «Вселенная делает все, чтобы сохранить равновесие добра и зла на каждой планете. Среди людей очень много тех, кто придерживается взглядов вселенной и безвозмездно помогает ей. В основном это монахи в храмах советниц, но так как храмы на земле разрушены, то монахам предоставили другие дома. Многие из них стали кузнецами, чтобы создавать оружие против вампиров, некоторые – учеными, портными, купцами, есть даже начальники стражи и министры королей. Поэтому в любом городе планеты вы получите помощь. Татуировка или обращение волка будет вашим пропуском. Но это решать уже вам». «Лика», — обратилась ко мне старшая советница и протянула руку. А я не могла сдвинуться с места, шокированная тем, что прямо сейчас должна навсегда расстаться с Кэдденом. «Нет, не сегодня. Я еще не готова оставить мужа». Слезы навернулись на глаза. К горлу поступили рыдания, и я закрыла рот рукой, чтобы сдержать их. Супруг вышел вперед, закрывая меня собой. Он еще не знал, что все бесполезно. «Времени на раздумье у вас до завтрашнего утра. Соберитесь в тронном зале, чтобы я озвучила волю вселенной всем оборотням», — добавила Сара Прааджан и немного раздраженно произнесла. «Лика, нам нужно идти». «Нет», — вдруг яростно сказал Кэдден. «Лика моя жена, и она останется со мной». Старшая советница удивленно подняла брови и взглянула сначала на моего мужа, а потом на меня. «Вот как?» Сара Прааджан неожиданно для всех ухмыльнулась и, взмахнув рукой, откинула Кэддена волной воздуха в сторону. Супруг тут же вскочил на ноги и бросился ко мне. А я не успела даже вскрикнуть, как Сара Прааджан оказалась рядом со мной, и мы переместились в мой одинокий дом на планете эльфов. Я тут же вырвалась из ее объятий и, больше не сдерживая рыданий, бросилась прочь из замка. Бежала прямо к высокой горе. Бездушный ветер рвал подол моего платья, обжигал лицо холодным дыханием, а я чувствовала лишь ужасную боль в сердце. Меня словно рвали на куски. Отчаянная тоска раздирала душу. И больше не в силах бежать, я упала на колени, умоляя Вселенную лишить меня статуса наставницы и позволить уйти к душам, которые ждали своего перерождения. Кэдан. Всего мгновение назад Лика стояла рядом с ним. Кэдан почувствовал дрожь любимой, когда полубогиня в серебряном плаще приказала жене подойти к ней. Разве он мог позволить советнице забрать Лику? Сейчас, сидя в комнате, где витал аромат дорогой ему женщины, Кэдан снова и снова прокручивал в голове сцену в лесу. Возможно, ему надо было уважительно обратиться к полубогине, а он слишком грубо повел себя. Но вспоминая, как дрожала Лика, как жена сдерживала всхлипы, Кэдан понимал, что и сейчас поступил бы так же. Слишком любил он свою жену, поэтому и бросился защищать. Только от кого? Полубогиня с легкостью справилась с Кэданом. Воин достал меч из ножен, повернул клинок, рассматривая блестящее оружие, взмахнул им. Нет, он не отступится. Завтра полубогиня снова явится к оборотням, и тогда мужчина заплатит любую цену, чтобы увидеть супругу. Если нужно, Кэдан даже станет истребителем вампиров, лишь бы Лика всегда была рядом. Оставаться в комнате было слишком тяжело. Мысли о супруге постоянно крутились в голове. Тоска сжимала сердце с такой силой, что больно было дышать. Сегодня утром мужчина держал ее в своих объятиях. А сейчас... Кэдан вложил меч в ножны и быстро выбежал из комнаты. Сочувствующие взгляды оборотней только раздражали. Волки понимали его. Многие из них рано лишились магов возлюбленных. «Я не потеряю Лику. Я найду ее, даже если полубогиня откажется мне помогать. Я отправлюсь к Анетти или к монахам. Должен быть способ вернуть Лику на землю». Надежда придавала ему силы. Кэдан запретил себе думать о провале. Выход есть всегда. Нужно только его найти. Мужчина бежал вниз, на первый этаж, и вскоре буквально ворвался в большое помещение, где на стуле возле камина сидел огромный мужчина. Оборотень точил длинный меч и удивленно взглянул зелеными глазами на Кэдана. Давно воин здесь не был. В последний раз он приходил сюда, когда чернобородый делал ему татуировку волка на правом плече. После они виделись лишь у Кэдана дома. Тогда Хэнк привез отцу оружие и доспехи, а потом показал парнишке новые выпады и удары мечом. Так и повелось. Каждый приезд Хэнга сопровождался учебным боем. Кузнец и совет дал юноше перед поездкой в столицу. «Пусть под плащом советницы и скрывается девушка». Но все же она полубогиня, а человеку не справиться с дочерью Вселенной. Поэтому наслаждайся жизнью в большом городе. Ты молод, веселись на полную катушку. Создавай вид, что делаешь все возможное, как и многие до тебя. Подмигнул Хэнк. Тогда проживешь спокойную жизнь, и человеческий король не объявит тебя предателем. Кузнец оказался прав. Анетта пугала, была быстрой и непредсказуемой. Но скоро появился Лайн, и теперь Кэден считал, что долг оборотня оплачен. Кэден вспомнил про кузнеца и решил отправиться за помощью к оборотню, который за короткое время стал его другом. Понадеялся на удачу. «Пришел по делу или как?» — поинтересовался Хэнк, продолжая точить длинное лезвие. «По делу». Кэден подошел к столу, где лежали готовые, но еще без рукоятки клинки. «Завтра, когда полубогиня появится в тронном зале, мне необходимо быть в первых рядах». «Так будь», — пожал плечами Хэнк. Кузнец поднялся и быстрым взмахом меча рассек воздух. «Отличное оружие. Думаю, заказчик будет доволен». «Хэнк, ты знаешь, о чем я говорю». Кэден подошел к Чернобородому. «Король может приказать охране не пускать меня в тронный зал. Но даже если такого распоряжения не будет, вряд ли мне позволят приблизиться к полубогине». «Ты сам виноват», — с усмешкой заметил кузнец. «Кто тебя заставлял жениться на советнице?» «Тогда я не знал», — произнес Кэден и тут же упрямо добавил. «Но если бы и знал, все равно бы женился. Я люблю Лику и хочу вернуть жену, а для этого необходимо поговорить с полубогиней». Хэнк молчал и задумчиво поглаживал бороду. Кэден терпеливо ждал ответа, а когда тишина затянулась, с досадой сделал вывод. «Что ж, я не удивлен». Резко повернулся и только хотел уйти, не попрощавшись, как Хэнк громким голосом остановил мужчину. «Уже и подумать нельзя! Какой нетерпеливый!» Засмеялся оборотень, а затем серьезно произнес. «Король отдал приказ не допускать твоего появления в тронном зале». «Я так и знал», — воскликнул Кэден. «Его можно понять. Он боится, вдруг ты разозлишь полубогиню, и вселенная больше не даст шанса оборотням покинуть горы», — спокойно сказал Хэнк, с высоты своего роста поглядывая на мужчину. «То есть король согласился истреблять вампиров? А как же вечная ненависть к советницам?» — презрительно выплюнул Кэден. «Ради возможности покинуть надоевший замок и лес, король готов на все. А еще волкам надоело сидеть без дела, поэтому они с удовольствием согласились на эту авантюру». «Почему же ты решил помочь мне?» — удивился Кэден. «Потому что прекрасно понимаю тебя. Как и каждый оборотень, потерявший пару». Вздохнул Хэнк и тут же строго произнес. «Но поклянись, что встанешь на колени перед полубогиней». Кэден удивленно взглянул в умные глаза оборотня. «Иначе советница не станет тебя слушать. Вот если бы ты сегодня вместо криков «Не отдам, Лика моя!» передразнил писклявым голосом кузнец Кэдена. «Просто вежливо поговорил с полубогиней, то, возможно, твоя супруга сейчас была бы с тобой». Кэден не стал спорить, а лишь снова попросил Хэнка помочь ему. И кузнец подсказал, как можно пробраться в тронный зал. Только необходимо было при свидетелях уйти в свою комнату, затем дождаться ночи, чтобы оборотни разбрелись спать и только после этого действовать. Ужин был в большой гостиной замка, где собрались все волки. Мужчины разговаривали о делах, женщины, накрыв на стол, присоединились к почающимся. В зале стоял гул голосов, смех, и лишь король серьезно посматривал на сородичей, лениво жуя жареное мясо. Кэден делал вид, что запивает горе вином, и сосед с удовольствием подливал ему в опустевшую кружку, которую мужчина тут же незаметно передавал Хэнку. Кузнец, к большому удивлению Кэдена, не пьянел. такому громили и бочки вина будет мало», — подумал воин и решил, что пора ему отправляться спать. Мужчина поднялся, зашатался и упал, чем вызвал море смеха. Сосед, который споил Кэдена, кряхтя поднял его и, крикнув еще одного оборотня на помощь, потащил мужчину в его комнату. Кэдену пришлось помогать не совсем трезвым волкам, иначе они бы никогда не дошли до его спальной. Наконец, оборотни бросили воина на кровать, и он остался один. Но спать Кэден не собирался. Внутреннее напряжение и ожидание встречи подняли его с постели, заставляя мерить шагами комнату. Мужчина думал, что он скажет полубогине в серебряном плаще, как будет просить увидеться с Ликой. Невероятная тоска охватила душу и не отпускала. Хотелось кричать, рубить мечом направо и налево, выть волком от раздирающего внутри одиночества. Кэден сжал кулак и со всей силы ударил о каменную стену. Еще и еще, пока боль, терзавшая душу, не перекинулась на руку. Лишь тогда он успокоился, перевязал содранные пальцы и улегся на постель. Подушка еще хранила аромат Лики, и, уткнувшись носом, незаметно для себя, Кэден задремал. Но тут же вскочил, когда услышал тихий стук в дверь. Мужчина осторожно выглянул в коридор, заметил уходящего Хэнка и понял: пора действовать. Часовые волки дежурили лишь у подножья горы. Тронный зал не охранялся, как и все в замке. Это завтра возле огромных дверей будут стоять оборотни, которые должны остановить Кэдена. Воин опасливо оглянулся, рывком дернул на себя тяжелую дверь и оказался внутри. Здесь было темно, тихо и холодно, как в склепе. Стараясь бесшумно идти по каменному полу, мужчина поднялся по широким ступенькам к трону. Справа была арка, маленький коридор и дверь в комнату. Здесь хранилась корона короля, которую его величество надевал по особым случаям, а также, чтобы произвести впечатление на впервые попавших в замок юношей из клана Макре. Золотая корона одиноко лежала на каменном пьедестале, но у Кэдена даже желания не было ее рассматривать. Необходимо было найти нишу, о которой рассказывал Хэнк. На стенах висели длинные темные флаги с изображением волка, и один из флагов скрывал небольшое отверстие в стене. Вот там-то и спрятался Кэден. Мужчина думал о Лике, молился вселенной и верил в удачу. «Будем надеяться, что король в ожидании полубогини не обратит внимания на человеческий запах», — вспомнил Кэден слова кузнеца, когда опустился на корточки и прислонился к стене. Он приготовился к долгому ожиданию, но ни холод, ни даже неудобная поза, от которой тут же затекли ноги так, что ему пришлось встать и немного размяться, не сломили боевой настрой Кэдена. Слегка задремав, воин тут же открыл глаза, когда услышал голоса за дверью. Громкий — короля, и спокойный — женский. Осторожно вставая и морщась от боли в затекшем теле, Кэдден тихо топтался на месте, пытаясь размять ноги, и замер, когда дверь открылась и раздались негромкие шаги. Кто-то взял корону, и не успел мужчина облегченно выдохнуть, как флаг резко отдернули в сторону, и Кэден был обнаружен. На него смотрела черноволосая девушка с удивленными голубыми глазами. Мужчина поднес палец к губам. Хэнк говорил, что многие оборотни понимали желание Кэдена вернуть Лику. Мужчина понадеялся, что красивая незнакомка разделяла их взгляды. «Рут!» — позвал король девушку. Та подмигнула к Эдену и выбежала из комнаты. Мужчина закрыл глаза, но не успел он мысленно поблагодарить Вселенную, как послышался гул голосов. Оборотни собирались в тронном зале, и теперь нужно было только не проморгать нужный момент. Сердце гулко стучало в груди, но Кэдден сделал несколько медленных вдохов и выдохов, заставляя себя успокоиться. Затем приоткрыл дверь. Никого. Бесшумно ступая, вышел в коридорчик, осторожно подкрался к арке, и в этот момент грянул гром. Все оборотни замолчали, а Кэдден выглянул из укрытия. Король вскочил с трона и ошеломленно уставился на красавицу в серебряном плаще. Длинные темные волосы советницы были заплетены в толстую косу и короной лежали на голове. «Я пришла за ответом», — приятным голосом объявила полубогиня. «Вы готовы служить Вселенной?» «Да!» — хором ответили полубогини. «Хорошо», — улыбнулась советница. «Я расскажу вам все о вампирах, а также о том, как и где вы сможете получить помощь». Красавица взмахнула рукой, и рядом с ней появились 5 огромных сундуков, заполненные доверху золотыми монетами. «Это подарок Вселенной, плата за вашу будущую работу». Затем повернулась к взволнованному королю. «Подойдите к делу с умом, чтобы приумножить все это, а не растратить». Гул поднялся в тронном зале, и кто-то из оборотней крикнул. «Слава Вселенной! Слава Вселенной!» Подхватили волки и тут же затихли. Стоило полубогине поднять руку. Вот он, момент. Недолго думая, Кэдден выскочил из укрытия и, опускаясь на одно колено, обратился к советнице. «Я прошу вас выслушать меня и позволить встретиться с Ликой». Кэдден глядел с надеждой на полубогиню. Унижения он не чувствовал, лишь уважение и бесконечное желание обнять любимую. «Уберите его!» — грозно приказал король охране, и тут же появились 2 огромных оборотня. Они угрожающе двинулись к воину, но Кэдден продолжал смотреть на красавицу. «Если вам необходима плата за встречу, я готов заплатить любую цену. Нужна моя жизнь — заберите. Только позвольте сказать Лике, как я ее люблю». Охрана резко подняла мужчину, больно заламывая назад руки. А Кэдден все ждал, когда полубогиня ответит ему. Дернулся, но волки держали крепко. «Прошу прощения, Сара Прааджан», — вежливо обратился король к советнице. «Не доглядели, но сейчас все исправим». «Отпустите его», — улыбнулась Прааджан. А когда заметила, что волки приглянулись, но исполнять приказ не спешили, уже строго повторила: «Отпустите его!» Надежда с новой силой расцвела в сердце мужчины. Все еще не веря в удачу, Кэдден с затаенной радостью ожидал, что скажет полубогиня. «Мне не нужна твоя жизнь, Кэдден», — усмехнулась советница. «Но если твоя любовь так велика, то, думаю, Лика сделала правильный выбор». Не успел мужчина ответить, как его тело задрожало, и невиданная сила потянула его в пространство. Мгновение, и воин стоял в спальной, которую оборотни любезно предоставили им женой. Голова закружилась, Кэдден слегка покачнулся и тут же почувствовал, как нежное тело Лики прижалось к нему, а ее руки обняли его. Крепко-крепко. Теплые губы супруги оставляли легкие поцелуи на глазах, щеках и, наконец, коснулись губ. Кэдден очнулся, обхватил ладонями счастливое лицо Лики, стер прозрачные дорожки слез, не веря, что она здесь, рядом, Темные глаза с такой любовью смотрели на Кэдена, с таким восторгом, что мужчина не удержался. Немного грубо поцеловал супругу, подхватил на руки и отнес к постели. Кэден боялся, что Лика сейчас исчезнет, и он не успеет сказать любимой все, о чем надо было сказать давно. «Лика!» — хриплым голосом произнес мужчина. Воин с дивным трепетом уткнулся в ее волосы, вдыхая знакомый и такой родной цветочный аромат. «Лика!» «Все хорошо», — шептала супруга, ласково касаясь его волос, плеч, рук. Молодая женщина скучала по мужу, и это чувствовалось в ее движениях. Жена прижималась к мужу, ластилась, только не мурлыкала, как кошка. Одна рука его рванула в ворот платья, пробираясь к груди. Другая уже скользнула под юбку, задирая подол. Супруга выгнулась ему навстречу, помогая овладеть собой. Страстные стоны Лики лишь только разодорили Кэдена. Мужчина припал к сладким губам, словно они были источником его живительной силы. И воин пил из него, не желая останавливаться. «Я люблю тебя», — повторял и повторял Кэден, пока они вдвоем не достигли пика наслаждения. Но и тогда он не выпустил жену из объятий, слушая ее рассказ. «Вселенная открыла мне мое предназначение. Сначала я думала, что должна отыскать негодяев, которые подкидывали королям запретную книгу с секретами полубогинь. Затем считала, что моя миссия — это спасти Анетту. Потом уничтожить вампиров. Но как же я ошибалась все это время? Мое предназначение...» Лика приподнялась и счастливо улыбнулась, заглядывая в глаза мужа. «Это ты!» «Я?» Кэден усмехнулся. «Спасибо, я очень польщен!» «Как только король Грегор умрет, Анетта покинет землю, и ее душа будет ждать перерождения, последний храм Советницы Вселенная разрушит. Но она не оставит планету без присмотра. Наши дети получат в дар магию полубогинь». «Дети?» Кэден все еще не мог поверить, что Вселенная услышала его молитвы и вернула ему Лику навсегда. «Да, моя любовь!» Жена села на колени и положила его ладонь к себе на живот. «Здесь уже поселилась жизнь. Она еще очень маленькая и такая беззащитная». Кэден, окрыленный, хотел было опрокинуть Лику на спину, но как вдруг испугался, оглядывая молодую жену с растрепанными волосами и рваным платьем на груди. «Прости, я накинулся на тебя, как дикарь!» Кэден поцеловал ее руки и потянул на себя. «Теперь только нежно и осторожно!» «Мне нравится, и я думаю, сильного вреда не будет, если ты иногда будешь вести себя, как дикарь!» Кэден не удержался и, громко захохотав, все-таки подмял под себя жену. «Тогда повторим!» усмехнулся мужчина, распаляясь еще больше от вида полуголой супруги. «Повторим», — согласилась Лика, довольно улыбаясь и помогая мужу избавиться от платья. «Я люблю тебя», — нежно прошептал Кэден, сдерживая свою страсть. «Сейчас будем ласково и долго». «Долго?» — в глазах Лики появилась поволока. «Тебе понравится», — подмигнул Кэден, прежде чем поцеловать жену.